Глава первая. В игру. Управлять грузовиком до этого времени пару раз пытался на симуляторах, но мне не слишком понравилось. Там хоть и чувствуется мощь, но скорость, как гоночный болид, хрен разовьешь. В повороты нужно заходить медленно, тормозить намного раньше, да и скорость тяжеловозы не так набирают. Покрутился на стоянке, осваиваясь с управлением, после чего двинулся на ворота. Мозг машины безостановочно орет о возможном столкновении и просит включить автоуправление. «Прорвемся!» — воскликнул я и покрепче сжал штурвал, втянув голову в плечи, ожидая удара. Грузовик вынес ворота и на скорости вылетел на улицу. Мой транспорт, столкнувшись с препятствием, лишь чуть вздрогнул, да штурвал немного дернулся. Разные весовые категории с воротами. Повреждены парковочные передние датчики, два радара, система контроля препятствий и основная камера обзора впереди лежащей дороги, проскрипел мозг грузовика. До ближайшего сервисного центра 27 километров. Построить маршрут? Нет, никаких перестроений маршрута, воскликнул я. А повреждения отремонтируем позже. Веду грузовик по улицам, где словно все вымерло. В домах кое-где нет-нет, да мелькнет отблеск пламени. Но так все тихо. Даже как-то не по себе от такой картины. С другой стороны, разговаривать ни с кем не хочу. А шанс столкнуться с полицией высок. Как ни странно, но до дома, где расположена квартира, добрался, никого не встретив. Время уже более 5 часов утра, и наверняка скоро народ отправится на работу. Хотя без электричества не могу представить, как такое возможно. Даже на моей овощной базе никто бы не смог ничего сделать. Припарковал грузовик под вереницей запрещающих знаков и поспешил в квартирку, чтобы забрать шлем, и лихорадочно вспоминая, есть ли у меня хоть что-то съестное, которое можно взять в дорогу и на скорую руку перекусить. Пачка печенья — вся моя добыча, если не считать засохшую и превратившуюся в камень краюху хлеба. Да, отсутствовал я порядка 3 месяцев, а помня о наступившей осени и прохладе, прихватил еще куртку. Особо ничего искать не стал. Да и как поищешь-то в темноте? Уже спускаясь к машине, услышал, как с улицы раздается голос, усиленный динамиком. «Внимание жителям! Напоминаем, что введен комендантский час. Выход на улицу разрешен только к армейским машинам для пополнения воды и запасов продовольствия. Время сообщим заранее. При неповиновении солдаты откроют огонь без предупреждения». «Офигеть!» — присвистнул я и перешел на бег, перепрыгивая сразу несколько ступеней. Если грузовик заметит, да еще и выбитое окно, то транспорт мой уведут. Успел. Выдыхаю, забираясь в кабину. И я перевел коробку передач в движение. Вижу, как из-за поворота выползает бронетранспортер с большим громкоговорителем. «Заводись!» — командую мозгу, бросив шлем, куртку и печенье на сиденье. Грузовик завибрировал, а я перевел коробку передач в движение, плавно отъехав от тротуара. Сзади бронетранспортер ускорился, но я чуть усмехнулся. «Ты мне не соперник, слишком медленный». Ногу плавно давлю на педаль газа и разгоняю свой тяжелый транспорт. «Водитель грузовика, немедленно остановитесь!» — раздается крик в громкоговоритель. «Ага, шнурки только поглажу», — криво усмехаюсь и вдавливаю ногу в педаль газа. «Говорил, что грузовики не умеют набирать скорость, в них невозможно испытать перегрузку. Блин, да меня в кресло так вдавило, что испытал ностальгию по Джосу и Кобре, хотя те мои машины, особенно последняя, могли и воздух из легких вышибить. Тем не менее, и тут мощь приличная, да и старт с места впечатляющий». Шины взвизгнули, Я же, не ожидавший такой прыти, чудом смог справиться с управлением и вписаться в поворот. От бронетранспортера мгновенно оторвался, а, сделав пару поворотов на примыкающие второстепенные улицы, и вовсе успокоился, надеясь, что на какое-то время запутал следы. Нет, не сомневаюсь, что меня отыщут и сделают это быстро. Камеры в городе не работают, но у военных, а это несомненно они, есть различные способы меня выследить. Загнал грузовик в подземную парковку какого-то офисного здания, надеясь, что толстые бетонные стены затруднят поиски. Фары высветили стоящие в ряд машины. На них помигивают лампочки сигнализации и лежит слой пыли, не слишком толстый, но указывающий на то, что пару недель с места они не сдвигались. Честно говоря, от такой картины становится жутковато. Никто на работу не ходит и технику свою не забирает. «Мозг, тут что происходит? Каковы последние новости?» — обратился я к компу грузовика. «Ничего необычного». «Ага, как же», — покачал я головой. «Нет, для данного компьютера с ограниченным функционалом действительно все как всегда». «Включи какую-нибудь радиостанцию с новостями», — приказываю и наблюдаю, как на мониторе сменяются цифры поиска частот, но ни одной станции не находится. Сижу в задумчивости и тру лоб, пытаясь разобраться в происходящем. Но фактов-то мало. Хотя разум сети переманивает в игру людей в геометрической прогрессии. Поэтому удивляться брошенным авто и безлюдным улицам не приходится. Да и действия военных под это укладываются. Города начинают вымирать. Правителям некем управлять. А значит, и нужды в них нет. Естественно, что они забеспокоились и жаждут все вернуть на круги своя. Как бы я поступил в данной ситуации? Война с сетью однозначно. Если не удастся вернуть тех, кто ушел, то уж оставшихся удержать. Как победить разум сети, взявшего под свое управление выработку энергии и защищающего собственные даты центры? Отключить сеть практически невозможно. В нее можно попасть отовсюду. Правда, при условии наличия электричества. Но без него уже и жить-то невозможно. А если временно погасить свет, а потом разгромить сервера? Что произойдет с виртуальными мирами и игроками? Вернутся они так же, как и я, в реальный мир, если сервера выйдут из строя? Или... Нет ответов. Но, надеюсь, разум сети подстраховался. Вышел из грузовика и прошелся по парковке. Звук шагов гулко раздается в абсолютной тишине. Меня заинтересовала пара машин. Их силуэт в свете фар стремителен и быстр. Спорткары. Стоимостью под сотни тысяч кредитов. Что они тут забыли? Среди среднестатистических авто. И где хозяева? Им тут явно не место. Средний уровень пользующихся данной парковкой очевиден, а розовые и темно-синие машины тут как лебеди среди гусей. Велик соблазн на одной из них прокатиться. До места назначения доберусь намного быстрее. Но если возникнут препоны на пути, то на таран хрен пойдешь. И тем не менее, стою и размышляю, пытаясь понять, что в данной ситуации лучше – стремительность или мощь. Да, когда есть выбор, нелегко определиться. Бах, дзынь! Заставил вздрогнуть меня грохот, словно кто-то ударил по металлу, а потом что-то разбилось. Стремительно делаю шаг в сторону, уходя из света фар в темноту, и замираю, прислушиваясь. Тихо и ни звука. Определить, где что-то разбилось, не в состоянии. Звук словно со всех сторон шел. У меня с собой нет оружия, а на парковке люди есть. Ощущаю на себе чей-то взгляд. Начинаю медленно пятиться в сторону грузовика, не забывая прислушиваться и ожидая удара в спину. Почти дошел до кабины, как прозвучал тоненький голосок. «Дядя, у тебя воды не найдется». Голос принадлежит ребенку и идет откуда-то справа. Меня видят в темноте? Кто здесь? Спрашиваю. А сам кручу шеи и напрягаю зрение. Не исключаю варианта, что это отвлекающий маневр. С другой стороны, ожидать нападения не слишком уместно. Всем известно, что грузовик без водителя хрен угонишь. А ты кто? Вопросом ответил мне уже другой голос, принадлежащий явно молодому парню. «Водитель», — чуть усмехнулся я в ответ и развел руки в стороны. «Не видите, что ли?» «А чего не в форменной одежде? И зачем сюда забрался?» — допытывается пацан. «Заблудился», — отвечаю, понимая, что дети чем-то сильно напуганы. «Тачки ваши?» — кивнул в сторону спорткаров, сложив в уме дважды два. «Наверняка молодежь тут встретилась, а уехать по каким-то соображениям не могут». «Лика, не ходи!» — воскликнул парень, но девчушка вышла в полосу света. «Нас двое, и мы тут застряли. Помоги!» — всхлипнула девчонка, на вид которой не больше 15 лет. «Вторые сутки сидим. Еды нет, вода закончилась. На улицу выйти страшно. Там все про комендантский час говорят и предупреждают, что стрелять будут на поражение». «А почему на машинах не уехали?» — спросил, оставаясь на месте, понимая, что меня и так видно хорошо. «На Лике очки, а их свойства позволяют безболезненно смотреть как на солнце, так и ночью видеть все, словно днем». «Не работают, сломались», — пожала та плечами и зябко поежилась, после чего шмыгнула носом. «Так ты замерзла», — догадался я, а потом направился к грузовику, уже ничего не опасаясь. Так засаду не устраивают. Хотели бы, то давно валялся бы с пробитой головой. В темноте шарахнуть по моей голове ничего не стоило. Себя отругал за беспечность и порадовался, что не лишился еще раз жизни. Блин, тут меня никто не возродит и никаких бонусов не даст. Уже и забыл, что не в игре. Даже холодный пот прошиб от осознания происходящего. Слишком привык находиться в виртуальном мире и жить по его законам и правилам. Забрался в кабину, девчонка стоит, не двигаясь. «Эх, чую, получу еще проблем!» «Забирайся!» — крикнул ей и зажег свет, глянув на уровень заряда аккумуляторов. Расход от фары света на них никак не отразился. Все те же 70%. Запас приличный. А стоимы на улице — то и вовсе бы пополнялся от солнечных панелей, установленных на кузове. Для грузовиков электричество редко требуется. В основном они подзаряжаются на ходу и сами могут еще избыток электричества отдавать. А вот про другие машины такого не скажешь. У них есть панели и через шины заряд принимают, но меньше, чем расходуют, хотя, казалось бы, должно быть наоборот или хотя бы в паритете. Грузовик-то имеет громадный расход, но энергетические панели у него большие, как и шины. Лику вновь предостерег парень, чтобы та не делала глупости, но девчонка отмахнулась и пошла к грузовику. В кабину она забралась с трудом и сразу же протянула руки к воздуховодам, откуда идет теплый воздух. Прибавил печку, пожалев, что бокового стекла нет и тепло мгновенно уходит наружу. «Джок, Гон меня зовут. Порядковый номер говорить не стану. Ты его не запомнишь. Да и толку нет», — сказал я, рассматривая девчонку. «Шмотки дорогие. В мочках ушей по паре камушков. На пальцах кольца. Из обеспеченной семьи. Явно имеет родителей. Впрочем, вывод напрашивается однозначный. Достаточно вспомнить спорткар». «Лика», — представилась та, — «держи». Протянул ей бутылку с водой, дождался, когда та попила, и сказал: «А теперь рассказывай». «Гон, ты же уже и так все понял, к чему разговоры?» — посмотрела та на меня. «Ты с дружком решила тут, скажем, поговорить, а потом что-то произошло, так?» «Угу, вырубилось электричество. Завестись и уехать мы не смогли». «Почему?» — поинтересовался, хотя это и так очевидно. «Наши тачки имеют дистанционное сканирование и слежение. Разрешение на пуск получают после проверки из базы данных, а она недоступна». Максимум, что могли греться, но высадили батареи быстро, и... Девушка передернула плечами и поежилась. Дал ей куртку и постучал пальцами по дверной панели. И все же не понимаю, потер подбородок, почему домой не пошли? Рассчитывали, что за нами и так явится. Криво улыбнулась она. Родители обычно, если чуть задержишься где, сразу трубят во все колокола. А тут тишина. Трубки молчат, комп не активен, а на улице она всхлипнула. Мы попытались, но чуть под пулями не погибли. Когда вышли, то там военный бронетранспортер ехал и орал что-то про комендантский час. Мужик впереди нас шел, так его расстреляли из пулемета. Мы же обратно ломанулись. Да, информации она мне не слишком помогла. Но то, что стреляют на поражение, плохо. Хотя, возможно, и не все они поняли. Вдруг мужик имел оружие и хотел бронетранспортером завладеть. «Парня-то позови, не съем я вас!» — кивнул в темноту, размышляя, как поступить в данной ситуации. «Взять их с собой? Но разум сети детей в игру не принимает. Оставить здесь? Погибнут от пули, а может, нарвутся на кого?» Вряд ли им будет и дальше вести. Искать же их родителей не собираюсь. Опасно, да и времени нет. Лика приоткрыла дверь грузовика и что-то зашептала в темноту. Не слушай ее, нисколько это меня не интересует. Хотя и мазнул взглядом по бледному парню, ровеснику девчушки. На вид им все же лет по 14. И то хорошо, если есть. Думать, чем тут они занимались, не хочу. Захотят — расскажут. «Курт!» — буркнул пацан, залезая в кабину, настороженно глядя на меня. «Гон!» — ответил я и покачал головой. Парень одет не менее богато, брендовую одежду сразу видно, а золотой браслет в таком возрасте не может себе позволить почти никто. «Ты отвезешь нас по указанному адресу, куда скажу», — высокомерно произнес Курт. Честно говоря, от такой наглости у меня не нашлось слов. А тот продолжил. «За эту работу замолвим за тебя словечко. Грехи, если есть, спишут или деньги получишь». Курт одернул его Лика, нахмурив брови. «Мальчик, у меня свои планы, и менять их не собираюсь. Если нам окажется по пути, то можете поехать. Мне несложно притормозить и выпустить вас». Мягко ответил парню, заставив себя сдержаться и не вышвырнуть из кабины взорвавшегося. На возраст скидку сделал. «Хорош тут кабиница», — скривил Курт губы, явно стараясь кому-то подражать. «Мне достаточно пару слов сказать, и от тебя мокрого места не останется». «Так скажи». «А еще и поорать можешь». Начал я закипать, чувствуя, что уже на грани и готов сорваться. «Учти, сопляк, за твоей спиной никого нет. А даже если и объявится, то мне плевать. Сидишь тихо или проваливай», — кивнул в темноту. Из Курта словно вышел воздух, и тот, сжавшись, притих. Девчонка осуждающе посмотрела на него и покачала головой, а потом обернулась ко мне и сказала: «Гон, ты не обращай внимания на его слова. Он не такой. Просто привык, что все вокруг спину гнут». «А перед тобой не гнут?» — удивился я. «Знаешь, мне до этого дела нет», — провела та ладошкой по своим коротким волосам и зевнула. «Интереснее самой добиваться поставленной цели, а не жить на всем готовом». Да, позиция понятна. Не стал ее разубеждать, что без влияния и денег она достичь в этой жизни, если чего и сможет, то благодаря случаю. Нет, упорство и труд все могут перетереть, но действуют данные правила не всегда. «Ладно, это не так важно», — ответил ей. «Пару часов тут постою, а потом в путь отправлюсь. На экране мой маршрут. Выберите точку, где вас высадить, и на этом мы разбежимся». «Сейчас же не отвлекай, пару часиков вздремну». Откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. «Нет, спать не собираюсь. Необходимо выиграть время и решить, что делать с моими пассажирами». Брать их с собой нельзя, но и бросить на произвол судьбы совесть не позволит. Девчонка что-то втолковывает своему другу, но я не прислушиваюсь, меня другое заботит. Комендантский час введен не просто так, а уж если военные открыли огонь на поражение, то значит у них жесткий приказ, поэтому и неудивительно, что не встретил ни одной живой души. Кстати, а чем народ-то занят? Сидят по квартирам? И нос на улицу не кажут. Развлечений нет, еды нет, так и с ума сойти недолго. Хотя пару дней бы радовался такому раскладу, но не дольше. И как бы поступил? Еду и питье привозят, наверняка под дулами военных раздают. Да, сложно представить себя в данной ситуации. Скорее всего, познакомился бы с кем-то близким по возрасту. И чем-нибудь занялись. В доме, где у меня квартира, видел издали немало молодых людей, которым примерно столько же, сколько и мне. Плюс-минус лет 5. Старших в расчет не беру. Но и среди них есть душой молодые. Незаметно для себя и правда задремал. Очнулся от того, что меня кто-то трясет за плечо. Гон, просыпайся, запас аккумуляторов уже 40%. Черт, сколько спал. Тряхнул головой, удивленно посмотрев на экран, где на самом деле цифры заряда сильно уменьшились. Перевожу печку на минимум и выключаю фары, оставив лишь свет в салоне. Да, отопил, блин, парковку. Зато теперь можно о расходе не беспокоиться. Но оставаться тут никакого смысла. 3:40, доложила девчонка, а потом спросила. «Гон, ты во сне разговаривал и просил не стрелять какую-то девушку, а потом все удивлялся, за что она тебя убила. И еще, ты все пытался объехать кого-то и подгонял кобру. Тебе такие сны снятся? Или это все происходило на самом деле?» «Сны», — обрадованно подтвердил я, радуясь ее подсказке. «А мне показалось, что это на самом деле происходило», — нахмурилась Лика. «Все может быть», — пожал я плечами и спросил. «Так где вас высадить?» «Значит, ты не из игры?» — спросил Курт. «Нет, не поверили мне ребята. Явно во сне что-то еще говорил. Вон как переглянулись. Угнал грузовик, скрываешься. Ничего не знаешь, но чувствуешь себя уверенно», — продолжил парень. А потом неожиданно сделал вывод. «И едешь ты к месту, где сможешь вновь уйти в сеть». «Мы с тобой», — воскликнула Лика. «Блин, вот же молодежь пошла. Их на сивом мерине не объедешь». Хотел паузу взять и поразмышлять десяток минут, а сам лишь ухудшил свое положение. И что ответить? Разум сети детей в игру не берет, а эти не отвяжутся просто так. Прикрыл глаза, а потом принялся их убеждать, что угнал грузовик, чтобы подзаработать и толкнуть груз налево. Естественно, на скорую руку придуманная история не выдержала никакой критики, и пары вопросов меня загнали в угол. «И откуда же вы такие премудрые на мою голову свалились?» — вздохнув, сказал ребятам. А у тех глаза горят от возбуждения. «Но в игре вам делать нечего. Мало того, что поддержки ни от кого не получите, так убьют вас мгновенно или в рабство попадете. А что сделают с молодыми мальчиком и девочкой? Объяснять или сами догадаетесь?» «Из игры, ты был прав», — воскликнула Лика, обращаясь к Курту. «И вновь они на меня насели, но уже прося рассказать, что там и как. Отмалчиваюсь, кляня себя, что заехал на эту парковку. Рядом еще же парковка была, и дернул меня черт в этот подземный гараж свернуть, а потом пойти осмотреться. Да, еду по маршруту, где смогу попытаться уйти в сеть, но получится ли, не уверен. Сами видите, что войну объявили играм. Правда, особого смысла не вижу. Отыскать все сервера не удастся, да и защита там должна иметься. А отключение электричества мало что даст в данной ситуации. Независимых источников энергии полно. сказал ребятам, хотя понимаю, что попортить кровь игрокам и разуму сети власти могут. «Возьми нас с собой», — попросила Лика. «Блин, да не могу этого сделать. Не я решение принимаю и сам не уверен, что смогу вернуться», — ответил ей, а потом продолжил. «Про родителей не подумали? А у нас их арестовали и обвинили в измене. Все имущество конфисковывается», — ответил Курт. «Мы смогли сбежать. Меня Курт в последний момент предупредил, и мы здесь спрятались», — призналась Лика. «А куда же ты хотел, чтобы я вас отвез?» «Да еще обещал, что мне денег отвалят», — спросил я парня. «А никуда», — хмыкнул тот. Лике необходим был отдых и согреться. Время тянул. Да еще боялся, что ты из бандитов или полиции. +5 за артистизм, хмыкнул я, а потом попросил. Так, вы прогуляйтесь, мне кое с кем поговорить нужно. Так связь же не работает, воскликнула девчонка. Пойдем, открыл дверь кабины Курт, а потом оглянулся на меня. Ты же нас не бросишь? «Не брошу», — в душе кляня себя, ответил ему. Ребята вышли, а я вздохнул и попросил комп грузовика установить связь с разумом сети. Как и подозревал, для них бетонные стены не помеха. «Что хотел?» — спросил меня разум сети, голос которого в этот раз намного бодрее. Как мог, сжато ему пересказал все, что узнал, и попросил совета, как быть с детьми. На что получил обескураживающий ответ. Сети, как и игрокам, уже ничего не угрожает. Даже в обесточенном месте. Защитный кокон их защитит на срок не менее 100 лет. За это не переживай. В сеть же можно уйти только с подключенной к ней консолью. Хотя в данный момент мои вычислительные мощности просчитывают и альтернативные варианты. Но для тебя все без изменений. Что касается детей, разум помолчал, а потом продолжил. Прецедента создавать не хочу. Да и отвечать за них в игре кто-то должен. Оставить в реальном мире и закрыть на все глаза? Да, сложная ситуация. Разум сети помолчал, а потом спросил. Ты согласен стать их опекуном, пока они не достигнут совершеннолетия? Только и смог выдавить из себя от такого поворота. «Деньги!» — продолжил разум и взял небольшую паузу. «По 1000 кредитов положу им на счет. Но пользоваться они ими не смогут. Если продержатся в игре до совершеннолетия и репутация окажется положительной, то сумма умножится на количество месяцев, которые они проведут в игре. Понимая, что на твои плечи ляжет дополнительная нагрузка, если согласие будет получено со всех сторон, то за каждого ребенка буду перечислять по 500 кредитов. Посоветуйся со своими спутниками, а после выхода в сеть подпишем соглашение. Сижу словно обухом по голове ударенный. Такого предложения никак не ожидал. Хотя, если подумать, то выход из создавшейся ситуации разум сети нашел. Кстати, про бонусы. Он мне ничего не сказал, а с детишками, да еще подростками. Как только те в игре разберутся, у меня возникнут проблемы. Начну зарабатывать отрицательные очки, хотя и от положительных не застрахован. Сколько просидел в раздумьях. Плюсов-то для себя мало вижу, но разум сети прав в одном. Оставлять подростка в реальном мире в такой ситуации никак нельзя. Лика, Курт! Крикнул в темноту парковки. «Залезайте!» Детишки сели и напряженно посмотрели на меня, не сказав ни слова. Ждут моих слов. Вздохнув, рассказал о переговорах с сетью и насчет опекунства. Про игровой мир коснулся лишь вскользь. Не это в данный момент главное. Хотя и предупредил, что там не все радужно. Как и ожидалось, после небольшого раздумья из десяток уточняющих вопросов не на все смог ответить, сам не в курсе. Ребята согласились отправиться в игру и стать моими подопечными. Учтите, виртуалке нам предоставят соглашение, после подписания которого нарушать его не стоит, — предупредил я. «Может, мы уже поедем?» — передернула плечами Лика и вздохнула, погладив свой живот. «Кушать хочешь?» — поинтересовался я, и у нас троих одновременно заурчали желудки. Риторический вопрос. Рассмеялся, а потом поинтересовался. «Где тут ближайший супермаркет, желательно в котором продают и электронику?» «Данный район не слишком хорошо знаю. А путь у нас не близкий. Да и виртуальные шлемы необходимо достать. А где и как? Купить мы ничего не можем. Так что остается только одно — украсть. Как бы некрасиво это ни выглядело». Данное обстоятельство ребятам объяснил, пообещав, что с собой на дело их не возьму. Чему Курт обрадовался, а Лика надулась. «Мы все в одной лодке, и действовать нужно сообща», — выдала девчонка. «Вот и погуляйте пока», — ответил я ей, не желая брать с собой ребят на противозаконные деяния. К сожалению, их доводы оказались убедительны. После рассудительных слов Курта, что, возможно, мне придется убегать от преследования и сюда могу не вернуться, то, скрипя сердце, согласился. Грузовик развернуть в условиях темноты и ограниченного пространства оказалось не так-то легко. Пару машин на парковке помял. Но данное происшествие не сказалось на нашем транспорте. А лишние противозаконные деяния с моей стороны, нанесение ущерба третьим лицам, совершение ДТП и покидание места аварии не обеспокоило. По совокупности деяний мне уже светит много лет в тюряге, а с учетом последующих планов, то и вовсе. Тяжелый грузовик стоит напротив витрины супермаркета, в которой не светятся рекламные плакаты, не горят зазывные надписи о скидках. Въезжаем в магазин, хватаем продукты и виртуальные шлемы, после чего уезжаем. Озвучил я примитивный план, после чего стал сдавать задним ходом, а за несколько метров перед витриной вдавил педаль газа в пол. Звон осыпавшихся стекол оповестил о том, что мы въехали внутрь, но педаль газа не сбросил, продолжая загонять грузовик внутрь. Скрежет каких-то стеллажей. Грохот такой, что, кажется, нас услышал весь город. На все про все отвел 10 минут. Сигнализация обесточена, но нет уверенности, что патруль в данное место не забредает. Да и вряд ли они прекратили поиски грузовика, который не подчинился требованию остановиться. Несутся вскачь секунды, тает время, а в супермаркете необходимые товары отыскать не так-то легко. Фары грузовика мало что освещают, как и свет через пролом в разбитой витрине. Какие-то продукты мы набрали, отыскались и виртуальные шлемы, после чего, загрузившись в грузовик, покинули место преступления. Курт и Лика возбуждены, радостно комментируют приключения, но мне не до смеха. На экране грузовика появились пульсирующие точки, над которыми лаконичная надпись «Враги». Разум сети пришел на помощь, передав расположение наших загонщиков. А то, что это именно так, никаких сомнений. Враги движутся в нашем направлении, перекрывая пути отхода. Залезайте в спальник и пристегнитесь ремнями безопасности, даю распоряжение ребятам. А когда те начинают возмущаться и требуют подробностей, не выдерживаю и ору. Подчиняйтесь без разговоров, нет времени объяснять. Быстро! Детишки от моего ора опешили на мгновение, но потом полезли на спальное место за моей спиной, хотя и слышу, что обиженно сопят. Мне не до их обидок, лихорадочно кручу штурвалом грузовика, петляя по улицам и пытаясь избежать встречи с загонщиками. А точек становится вокруг все больше, хотя еще никого и не увидел. На экране высвечиваются подсказки, где могу проскочить преследователей. Но мне не дает покоя, что враг не идет на прямой контакт. В городских условиях они могли бы быстро нагнать тяжелый грузовик, из которого пытаюсь выжать максимум. Но как это сделать при резких поворотах и перестроениях? Мне необходим простор, а не ютиться на узеньких улочках и подворотнях. Сворачиваю на одну из центральных улиц, по которой могу вырваться из города, и гоню в нужном мне направлении. Ага, вот и наши друзья. Замечаю на экранах заднего вида, как выползает пара армейских бронированных машин. Меня волнуют их пулеметы. Если откроют огонь, то нам хана. Педаль газа вжал в пол. Грузовик подпрыгнул и рванулся вперед. Скорости несопоставимы. На моем лице появилась улыбка, которая через секунду слетела. Впереди перегорожена дорога. На экране грузовика мигает красная черта, а потом послышался противный писк. Хоть и поврежден парктроник, но такое препятствие он определил. Впереди стоят легковые машины в несколько рядов. Их сюда стащил экскаватор, который выставили в центре и опустили ковш. Фигуры солдат с оружием притаились за баррикадой. Сворачивать некуда. Сзади медленно подпирает военная техника. Загнали? Хрен вам! Криво усмехаюсь, приняв решение. Держитесь! Ору ребятам. Мой грузовик стремительно приближается к баррикаде. Надеюсь, что легковые машины ставили в ППХ и смогу прорваться. В громкоговоритель начинают приказывать остановиться. Но я не слушаю. Выискиваю место для удара. А расстояние стремительно сокращается. Остается 50 метров. Удар. Штурвал не смог удержать. Меня швырнуло вперед. Ремень безопасности натянулся, удерживая мою грудь от удара. Скорость резко упала. Треск разлетающихся машин, лопающегося пластика, звон лопающихся стекол. Но вижу, что грузовик баррикаду прорывает. Ногу с педали газа я не поднял. Тем не менее, в какой-то момент почти остановился. А впереди уже просвет и чистая дорога. В этот момент раздался грохот, и по кузову и кабине застучали пули. Огнестрельным оружием пользуются. Но грузовик вновь рванул вперед. Препятствие преодолел. Правда, резко вильнул в сторону, так как штурвал-то я не держу. Возможно, данное обстоятельство нас и спасло. Военные не ожидали такого маневра, и большинство пуль прошло мимо. Лихорадочно выравниваю тяжелую машину, а потом кидаю ее из стороны в сторону, пытаясь сбить врагу прицел. Раздаются несколько длинных пулеметных очередей, но ни одна из пуль в нас не попала. Да, с древним оружием солдаты не привыкли обращаться. Пальни они из бластеров или плазменной пушки, то от нас и живого места не осталось бы. Вырвался из города, не встретив на пути ни одной засады. Шоссе широкое. Из грузовика выжимаю максимум возможного, в любой момент ожидая увидеть погоню. Ребята так и находятся в спальнике и жутко этим недовольны. А в особенности, что все веселье пропустили. Это по словам Лики, которая не проходит и пары минут, просится вернуться на пассажирское место. Сидите или лежите там. Окажемся на территории подконтрольной сети, то тогда и сможем расслабиться. В очередной раз отвечаю, а сам задумываюсь о том, что, возможно, предстоит еще один прорыв через военных. До цели порядка 200 километров осталось. Ни одной встречной машины нет. Это радует и настораживает. Неужели все сообщение прервано? Полчаса провели в напряженной тишине. Тут даже не послушаешь рев двигателя. Он бесшумен, а на дороге не трясет. Несемся, словно скоростной катер. Через 500 метров поворот. Раздался голос бортового компа. И на экране высветился другой маршрут. Движение в объезд. Расчетная потеря времени составит 2 часа, но позволит избежать пробок и нежеланных встреч. Такое распоряжение пришло от сети. «Понял», — радостно усмехнулся, снижая скорость, а потом и сворачиваясь с шоссе, уходя на проселочную дорогу. «Да, прямо ностальгия по автомиру спорту. Там таких дорог полно. А в реальной жизни и не слышал, чтобы где-то еще не положили асфальт или на худой конец полимерный бетон. Тут же и лужи есть, глины в достатке. Скорость резко снизилась. С 200 км в час до жалких 50, а в большей части и 10. Корректировка расчетного времени, произносит комп, срок увеличен втрое. Дорога составит не менее 6 часов. Гон, а ты не думал об остановке? Раздался голос Курта. Ну, согласен с парнем. Кое-какие дела в кустиках можно и сделать. Да и перекусить не помешает. Кстати, любопытно посмотреть, что стало нашей добычей в супермаркете. Выберу место и остановлюсь, ответил ему. А потом разрешил. Скорость небольшая, врагов мы тут вряд ли встретим, так что можете перебираться. «Ура!» — воскликнула Лика, и через пару секунд уже сидит рядом и крутит головой, разглядывая местность. «Вон полянка!» — указала она мне. Молча свернул и остановился, а потом и выпрыгнул на травку и устало провел рукой по лицу. «А что это шипит-то?» — спросил Курт, подходя ко мне. «Насосы шины накачивают», — ответил ему, а сам задумался о расходе энергии. Баллоны все пробиты пулями. Компрессора поддерживают давление, постоянно нагнетая в них воздух, который через пулевые отверстия со свистом выходит. Да, такими темпами от заряда аккумуляторов ничего не останется. Сможем дотянуть до контролируемой местности разумом сети? Ох, сомневаюсь. Заглянул в кабину и посмотрел на уровень заряда аккумуляторов. Те стоят на месте и не пополняются. А погода-то нам благоприятствует, солнышко светит. Панели энергию принимают, но та не задерживается. «Продуктов-то мы набрали не слишком удачно», — сказала Лика, расстроенно качая головой. «Печенье, шоколад, чипсы, макароны, каша, полуфабрикаты. Ну, темно было. Но для чего у нас оказались лыжные палки и хоккейный шлем?» Внятно никто не сказал, как и то, что ни один из нас не вспомнил, кто это закинул в кабину. С водой у нас не слишком хорошо. Сладкая газированная вода и пара бутылок вина, которые я взял, не разобравшись, что это алкогольная продукция. Зато виртуальных шлемов целых 5 штук, не считая моего. Съели печенье и шоколад, немного утолив голод, запили сладкой водой и отправились в путь. Едем, а энергия, увы, неумолимо уменьшается. Как и подозревал, грузовик нас не довез. Остановился за 10 километров до цели, а на улице уже начинает смеркаться. «Все, приехали», — сказал я и, откинувшись на спинку сиденья, прикрыл глаза. «Пешком пойдем, да?» — радостно спросила Лика. «Угу, но утром», — вздохнув, ответил ей я. «А может, грузовик зарядится, а потом доедем?» — произнес Курт, а потом пояснил. «У нас обувка неподходящая для такой прогулки. Тут грязи по колено. И колея наезжена». Последние его слова заставили меня насторожиться. Действительно, дорога не выглядит заброшенной. По ней пусть и не часто, но ездят. А кто и зачем? Военные? Поежился. Не хочется попасться так глупо. Так, сейчас ложимся спать. Завтра предстоит длинный переход. Грузовик подзарядится за пару дней, а ждать мы не можем. Еды нет. Да и отыскать нас могут. Да, установим дежурство, чтобы врасплох нас никто не застал. Пожелания об очередности есть? Оглядел ребят, которые приуныли от моих слов. Нет? Тогда бросил взгляд на бортовой компьютер и прикинул время. Дежурим следующим образом. Лика 3 часа. До 11. За ней следом Курт. До 2 ночи. А потом уже я. Вопросы? Ребята промолчали, а я полез в спальник. Курт решил составить компанию девчушке и подремать в кресле. Ночью меня разбудила Лика, когда наступила очередь моего дежурства. «Ты хоть спала или...» — кивнул на посапывающего Курта. «Успею», — неопределенно ответила та. Ничего я не ответил, уступил место и стал дежурить. Да, тяжело ничего не делать и таращиться в темноту, прислушиваясь к шорохам и ночным звукам. Спать хочется, организм еще не проснулся. Вышел из машины и сделал разминку. Помогло мало, но до рассвета продержался, после чего растолкал ребят, и мы отправились в путь. Самая главная опасность — не сбиться с пути. Коммуникатор у меня есть, но маршрут движения на нем не показан, только текущее наше местоположение и конечная цель. С одной стороны, все просто. Кажется, что мимо не пройти, если бы не масштаб. Чуть отклонимся, и придется возвращаться. Но нет, не промахнулись. И вышли к засекреченной базе разума сети. Когда вступили на эту территорию, то что-то неумолимо изменилось. Застыл на месте и подал знак ребятам не шевелиться. Кручу головой, но не понимаю, что меня насторожило. «Джокер, ты чего?» — дернула меня за рукав Лика, иногда называя именем из игры. «Что-то не так», — шепнул ей. «Птицы поют и из кормушек питаются», — кивнул в сторону дерева Курт. Действительно, кормушка с зерном, а из-за дерева к нам неестественной походкой направляется фигура киборга. Одежды на нем нет. Джокер, разум сети велел проводить тебя, проскрежетал механический голос. Я не один, ответил, оставаясь на месте. Не один, но за своих подопечных тебе отвечать. Хочешь, бери с собой, не хочешь, оставляй тут. Равнодушно ответил киборг. «Веди!» — кивнул я и, сделав ребятам жест следовать за мной, пошел за киборгом, который развернулся и направился к бетонному бункеру, оставшемуся с древних времен. «Похоже на армейскую заброшенную базу», — прошептал Курт. Не стал ему ничего отвечать. То, что разум сети использовал эти сооружения, а не отстроил их сам, и так понятно. Не это главное. Скоро уйду в игру. В бункере мы спустились на пятый этаж, где киборг провел нас длинным коридором мимо десятка дверей, остановившись перед ничем не примечательной одной из них. «Вам сюда», — произнес робот и сделал шаг в сторону. А чтобы попасть дальше, пришлось пройти проверку личности, аналогичную той, что была в игровом мире. Разум сети не желает допускать сюда неизвестно кого. Хотя подозреваю, что данное место имеет мощнейшую защиту. Пол под ногами мерно гудит, а бетонные стены-то внушают уважение. Тут явно вырабатывается энергия для нужд сети этого мира, а, возможно, и виртуальных миров. «Прикольно!» — восхитилась Лика помещением, куда мы попали. «Ну, белые стены, 5 кресел и панель с возможностью выхода в сеть. Ничего примечательного». «Точно пойдете в игру?» — спросил я ребят. «Джокер, ты считаешь, что я напрасно себе мозоли натерла?» — воскликнула Лика и подключила свой шлем к панели с сетью, после чего уселась в кресло. «Дальше что делать?» «Курт?» — вопросительно спросил я парня. «В игру. Деваться некуда». «Да и хотели мы этого. Не стану теперь уже скрывать». Расплылся в улыбке тот и повторил за Ликой ее действия. «Одевайте шлемы и активируйте выход в сеть. Как только пойму, что разум сети вас принял в игровой мир, то последую следом». Вновь девчонка опередила парня, но энергетический кокон первым опутал Курта. Я дождался, когда и Лика оказалась в таком же коконе, после чего и сам подключился к сети. Комната, белоснежные стены, длинный стол, за которым мы сидим втроем, и перед нами горы бумаг. У каждого стоит монитор с клавиатурой и мышкой, по пустому стакану и полной бутылкой с водой. «Можете утолить жажду», — прозвучал голос сети, как обычно исходящий ото всех стен разом. «Угу». Но его разрешения я не дожидался. Открутил крышку на бутылке и жадно припал к горлышку. В стакан не стал наливать. Пить из горла, когда мучает жажда, не менее вкусно. Перед вами лежит соглашение и определенные правила и обязанности, которые придется исполнять, продолжил разум сети. Ознакомьтесь, обсудите и подпишите. Тогда и сможете непосредственно оказаться в игре. Да, обязанности дофига, а расписан чуть ли не каждый чих. Чем дальше читаю, тем больше удивляюсь предусмотрительности разума сети. Тем не менее понимаю, что учесть все возможные ситуации невозможно. Однако ребятишкам этого говорить не собираюсь. Сколько времени заняло ознакомление с документами? Много, очень много. И, как ни странно, первым поставил свою подпись Курт, опередивший меня на пару минут. Следом за ним уже и я расписался. А вот Лика продолжила изучение документов еще с полчаса. Но и у нее вопросов не возникло. Ребятам, пока мы пешком добирались до базы, я многое рассказал. Скрыл лишь то, что меня из игры моя же напарница выбила. И тем удивительнее оказались слова разума сети, обращенные мне. Джокер, напомню, не разменивай свои оставшиеся 5 жизней по пустякам и не вини Тину, не разобравшись. Никаких вопросов задать не успел. Свет померк, и наступило забытье. А вот проснулся я в совершенно незнакомом месте. «И где же это я?» — в изумлении огляделся по сторонам.